Глава 16. Место для ночевки мне было предложено выбрать. Остаться в квартире, заказав для этого дела мебель или хотя бы парочку матрасов. Привезут даже ночью в кратчайшие сроки. Вернуться на кампус, расположиться в люксе, снятом старшим Хуэем, или доехать до тренировочной базы, служившей мне приютом последние дни. Я выбрал тренировочную базу, она к аэропорту ближе всего. Прибыв туда около 11 вечера, я на оставшихся силах поулыбался в ответ на поздравления персонала с победой, пропустил вперед себя Фейго, ему по должностным обязанностям положено проверять места моего проживания и ночевки. Поблагодарил телохранителя за бдительность в ответ на его «чисто» и зашел в комнату, заперев за собой дверь и намереваясь быстро принять душ и лечь спать. «Стоп! А это чего? Мне что, поверх этой кучи коробок, сваленных, на кровать спать? Имелись коробки и на столе, и даже на полу. Интересно, если бы я для ночевки выбрал другое место, это все бы перетащили туда до моего прибытия? Ловко работают, блин. Ладно, душ и сон немного подождут. Мне как минимум нужно освободить кровать от гнета подарков». Большая часть коробок была лишена обертки и ленточек, и это позволило мне оценить всю глубину уважения невидимых деятелей ко мне. Шиш бы я открывал это все, будь оно упаковано, как подарком положено. «И зачем мне 4 фотоаппарата Кэнон?» — бурчал я под нос, перемещая коробки с кровати на пол. «А 3 пары часов Омега? Я их и носить-то не могу, контракт с Xiaomi запрещает. А 6 сумок Шанель? Ладно, с ними просто. Пойдут на подарки знакомым дамам. О, айфон! Круговорот, блин. Даришь один, тебе дарят другой. Освободив кровать, я решил отодвинуть отбой еще ненадолго, продолжив копаться в халяве. Негоже дело на полпути бросать. А еще мне очень интересно, что еще я тут найду. Так, что тут у нас на столе? Ага, солидная стопка конвертиков с разными брендами. В таких обычно дарят подарочные сертификаты. Ага, 10 сертификатов, косметические магазины и бутики со шмотками. Номинал у всех разный, самая маленькая сумма — 10 тысяч юаней. Дальше стопка явила приглашение на бесплатные спа-процедуры в одном из люксовых столичных отелей. Без проживания и питания. Вот же жлобы! Будь я фанатом американской попсы, следующий лот привел бы меня в восторг. Билет на концерт Тейлор Свифт. Разумеется, VIP-ложу и с возможностью посетить автограф-сессию звезды. Кате подарю. У нее в соцсетках имя певицы имеется в списке любимых музыкантов. В идеале хотелось бы сходить вместе, билет-то на 2 персоны. Но о каком планировании может идти речь, если меня об участии в следующем турнире предупреждают меньше, чем за сутки до первой игры? Ай, ладно, это все-таки по категории ЧП проходит. Из-за специфичности моей карьеры. А в дальнейшем такого не повторится. Еще из интересного на столе я обнаружил полугодовой абонемент на посещение кинотеатров. Не всех, а конкретной сети. Она на нашем кампусе представлена, так что пригодится. За высокую культуру отвечали билет в пекинскую оперу. На 2, конечно же, в VIP. И годовой пропуск во все столичные музеи. Закончив первичную сортировку, я быстро скомпоновал будущие подарочные наборы. Львиная доля, разумеется, отправится в родную деревню. Полагаю, поток подарков в случае дальнейших побед только увеличится, поэтому можно смело одарить односельчан, чем придется. Одарить лично, когда приеду. Представив лицо Люгуана, когда я подарю ему стоящие, как 3-4 добротных дома часы Омега, я заржал. Хорошее будет возвращение домой, я ведь вернусь победителем. Закончив с подарками, я быстро принял душ, ужаснулся времени на часах, почти 2, и без всякого волнения лег спать. Подумаешь, Энди Мюррей, уже побеждали? Знаем! Утро выдалось менее болезненным, чем я ожидал. Хорошо быть молодым и здоровым, великолепно восстанавливаюсь. Интересно, выспался ли соперник? Надеюсь, что да. Мне сегодня предстоит с его помощью доказать всем, что мои победы — не удача, а плоды усердной работы по взращиванию личных теннисных навыков. Но какое доказательство может быть в ситуации, когда Мюррей всю ночь нервничал и к началу игры попросту перегорел? Ты уж не подкачай, шотландец. В Шанхай я полетел без Ли. У него случился большой личный успех. Друга взяли в пул журналистов, которые будут освещать турнир. Будет младший Хуэй с микрофоном и оператором бегать по закулисью, брать интервью у участников, организаторов и гостей турнира. В том числе и у меня. И нескромный я предполагаю, что доступ к телу Вана стал не последним аргументом такого назначения. Вторым аргументом, полагаю, стали усилия старшего Хуэя. Не обязательно взятки, просто мог с кем-то хорошо поговорить. Летели мы, что меня удивило и обрадовало, на частном самолете, нанятом для такого многообещающего члена ассоциаций. Убранство скромненькое, в самолете, на котором меня катал старший Хуэй, было круче, но это я просто заметил. Не настолько зажрался, чтобы нос от самолетов попроще воротить, особенно если он везет персонально меня. Прибыв в Шанхай в 11 часов дня, мы вертолетом отправились в отель, где для нас приготовлен люкс. Не президентский, но очень приличный и оснащенный достаточным количеством спальных мест, чтобы вместить нас всех. Телохранителям строго-настрого велено не спускать с меня глаз, а параноик-тренер решил не отставать. Мало ли чего. Да и зачем тратиться на отдельный номер, если можно сложить командировочные в карман? Так, сейчас поедим, потом час на отдых, а после — разминочная тренировка. Выдал инструкции Ло Канг после того, как нас оставил встретивший у вертолетной площадки и лично проводивший в номер управляющий отеля. Оставил не просто так, а унося с собой совместную фотку со мной в телефоне. Это для личного пользования. И предварительную договоренность со мной о размещении моего портрета среди других важных людей, останавливавшихся в этом отеле. Я взамен получу деньги. Скидка на проживание в моей ситуации бесполезна. Ведь за все платит ассоциация. Обедали мы прямо в номере, чтобы мне не мешали настраиваться на самую важную игру в карьере. Тренер Ло так и сказал. А я не стал спорить, несмотря на то, что неважных игр в моей карьере как-то пока не попадалось. А настроился я уже давно и надежно. Закинув в живот некоторое количество рыбки и осьминогов, я направился в свою спальню и прилег на кровать со смартфоном в руках. Отдых для меня значит сетевую активность и разбор накопившихся сообщений. Бардак — неотъемлемое свойство нашего мира, поэтому я не удивился письму от дизайнерской конторы, предложившей бартер. Они мне обставят новую квартиру, а я за это напишу рекламный пост о том, как круто у них получилось. Приятная сделка, но какого черта вы пишете мне? В моих соцсетках едва ли не под каждым постом или загруженным видео есть контакты менеджера Ли и семейного юриста. Не буду отвечать, пусть учатся присылать предложения куда положено. А вот на собственно личные сообщения от имеющих доступ к моим контактам людей ответить можно и нужно. Все желают мне удачи, все за меня болеют и все в меня верят. Все, кроме вредненького Ло Канга. Полагаю, в глубине души тренер тоже верит в мою победу. И зудит только ради дополнительной мотивации для меня. Работает, надо признать, как не иронизируй над почти вторым отцом. А мне очень хочется показать ему, насколько он был неправ. После отдыха я под руководством Ло Канга немного разогрелся в спортзале отеля, сходил в душ, переоделся и на всякий случай напомнил себе о неизбежности победы. Коридорами отеля и лифтом мы добрались до ждущего нас на площадке вертолета и полетели к месту проведения турнира — стадиону Квижонг. Не такой внушительный, как пекинский теннисный центр, но все равно впечатляющий. 13 с хвостиком тысяч зрителей вмещает, и многие соотечественники, узнав о моем участии в турнире еще позже меня, купили билеты только нынешней ночью. Полагаю, кто-то в ассоциации получит по шапке. Определись они с моим участием заранее, мы бы получили солд-аут. А так трибуны заняты где-то на 2/3. Или не получит. Ассоциация, как всякая уважающая себя государственная структура, деньги не зарабатывает, а наоборот, осваивает дотации из бюджета. Все эти размышления пронеслись в моей голове за те краткие мгновения, которые заняли пожатие руки соперника и жеребьевка. Подавать выпало шотландцу, и надменная улыбка на его лице сказала о многом. Этот тоже считает, что мне повезло. В душе пробудилась спортивная злость. Разве я не победил тебя буквально вчера, островитянин? Спорим, что уже после первого сета ты так мерзко улыбаться перестанешь. Энди подал очень мощно, сразу решив задать высокий темп игре. Я был не против и вложил в свой кросс побольше силы. Давай, мужик средних лет, посмотрим, насколько тебя хватит поддерживать высокую скорость. Мы же вчера так качественно порубились. А восстанавливаешься в силу банального возраста, ты хуже меня. Первый розыгрыш закончился на 12-м моем ударе, вполне академическом форхенде, отправившим мячик в левую часть корта, куда Энди не успел добежать. 0-15. На ликование зрителей не обращая внимания. Здесь и сейчас для меня существует только корт, ракетка, мяч и соперник. Энди подал снова. С той же скоростью, решив придерживаться выбранной стратегии. Так и вижу, как вчерашним вечером тренер шотландца, тыча пальцем в экран с записями моих игр, излагает что-то в духе. Слабость этого пацана в том, что он долго раскачивается, поэтому лучшим выбором для нас будет задавить его в начале игры, а потом просто не потерять преимущество до конца матча. Логичная стратегия, если не учитывать один неприятный для соперника факт. Я уже избавился от просадок в начале игры и теперь готов махать ракеткой одинаково эффективно на всем протяжении матча, что и продемонстрировал, уверенно победив в первом гейме и позволив сопернику забрать в нем всего одно очко. Энди перестал улыбаться, посмурнел и сменил ракетку. Нервничает островитянин и правильно делает. Пощады я ему давать не собираюсь. Подаем. Второй гейм выдался более сложным. Шотландец пока справляется с нервами, и мы благополучно добрались до больше-меньше, в котором я чуть было не оплошал, но благодаря удачной подкрутке смог запутать соперника. 2-0 по геймам. Народ на трибунах ревет, не замолкая. Шотландец остался верен себе. Решив, что его подвела ракетка, он мощным ударом сломал ее о корт и вооружился новой. Как ни странно, это помогло ему обрести концентрацию и второе дыхание. Выиграв третий гейм, в котором мне удалось заработать всего 2 очка, наружу Энди снова появилась неприятная ухмылочка, но я быстро стер ее, выиграв 4-й гейм в сухую. Островитянин за это приговорил свою ракетку к смерти через удар о корт. «Тебе бы нервы подлечить, уважаемый!» «Понимаю, что спонсор не обеднеет, но нужно же к спортивному инвентарю уважение проявлять». Ну а я на отсутствие душевного покоя не жаловался. Словно впав в транс, я полностью растворился в игре, уподобившись технологически совершенному механизму. И вынырнул только к окончанию второго сета, выигранного мной со счетом 6-2. Пока трибуны радовались моей победе, Энди Мюррей переживал острый личностный кризис. Калашматил корт ошметками 9-й по счету ракеткой, орал на меня и судей, а потом, когда на корт выбежал его тренер, пытающийся успокоить подопечного, шотландец уселся на корточке и заплакал, закрыв лицо руками. Так-то можно придраться и публично обидеться на адресованные мне нехорошие слова с последующей подачей заявления в суд. Но я не стану. Вот выкини Энди что-то такое по ходу матча, он бы заслужил неспортивное поведение. Но он все-таки профессионал, поэтому волю эмоциям дал только после окончания матча. Понимаю, все окружающие его деятели вчерашний вечер и сегодняшнее утро убеждали его в том, что новичку просто повезло. И Энди в это поверил. Теперь шаблон треснул, и Мюррею приходится несладко. Ну а я, отыскав глазами сидящего на тренерской скамейке Локанга, я с улыбкой, одними губами, все равно слова не услышит, произнес необходимое в этой ситуации: «Я же говорил!»